На левом фланге боевой группы Легио Темпестус с противоположного края, изрытой взрывами посадочной площадки, где Деус Темпестус и Форсида Гастатус вели бой против владык войны, которые шли перед Аквила Игнис, Принцепс Мордант гнал вперед Аркадия Фортис. Несмотря на то, что он командовал разбойником, Ян Мордант ни на шаг не отставал от своего напарника на гончей, Вульпус Рекс. Он и Принцепс Базик спешили схватиться с двумя разбойниками, отвратительно измененными титанами, увешанными ненавистными черными стягами и кощунственными украшениями. Но вместо того, чтобы устремиться навстречу противнику по прямой, титан Аркадия Фортис описывал широкую дугу, с каждым шагом увлекая вражеских разбойников все дальше от защиты Императора. Воздух между двумя парами титанов разрывали непрерывные потоки огня. И оба Принцепса Темпестус сосредоточили стрельбу на том разбойнике, что был ближе к центру линии фронта. Здесь, вдали от Магмагорода, было не так много укрытий, которыми могла воспользоваться Раптория. И Принцепсу Базику приходилось проявлять всю свою смекалку, чтобы уклониться от сокрушительных залпов. Расстояние между машинами быстро сокращалось, шквал огня с каждым мгновением становился все яростнее. Учитывая соотношение массы машин и их огневой мощи, можно было гадать лишь о времени, когда жестокая математика войны определит судьбу титанов Темпестус. Воинам Мортис это было прекрасно известно, и сирены их машин издавали негармоничный триумфальный рев. Но в войне, как и в любом другом процессе, имеются переменные параметры, которые могут нарушить даже самое верное уравнение. И Вульпус Рекс, и Аркадия Фортис управлялись людьми, в груди которых бились сердца отважных охотников. И перед своей смертью они были твердо намерены уничтожить столько машин Мортис, сколько представится возможным. Щиты разбойника, по которым упорно стреляли оба Темпестус, сильно потускнели, истощенные непрерывными ударами, потом отключились и пропали совсем. В следующее мгновение Форсида Гастатус, только этого и ждавший, открыл огонь из своего мощного вулкана. Раскаленный луч термоядерного огня пронзил рубку разбойника и вызвал эффективный взрыв всей верхней секции, разбросавший обломки в радиусе 6 километров. Оглушительная гибель Титана была получена ценой настойчивого прицельного обстрела, но это позволило второму разбойнику остаться почти без внимания. Его тяжелые орудия вызвали критическую перегрузку силовых полей Аркадия Фортис, и до взрыва генератора осталось ждать совсем недолго. Случайное попадание снаряда в один из излучателей на корпусе вывело из строя реле, входящее в нейронную систему машины Темпестус, и сигнал обратной связи выжег мозг Принцепса Морданта так же бесповоротно, как если бы ему в голову попал болтерный снаряд. Аркадия Фортис умерла вместе с ним. Могучая машина резко остановилась и осталась без движения на радость врагам. Базик попытался уйти от вопящего разбойника, поскольку его ослабевшие щиты и сильно уменьшившийся боезапас не позволяли сражаться с таким грозным противником. Вульпус Рекс двигался быстро и ловко, но непрекращающийся ракетный обстрел не оставил ему шансов на спасение. Ракеты взрывались у самых его ног, образовывая глубокие кратеры и выбрасывая в воздух целые фонтаны обломков. Помехи, состоящие из пронзительных обрывков скраб-кода, вывели из строя маршрутный ауспик, и Вульпус Рекс свалился в кратер. При падении одна из его оружейных рук отломилась, а ноги неловко подогнулись. Титан оказался в безнадежной ловушке, и Принцепс Базик попытался отключиться, но жестокий залп орудий разбойника разнес машину на куски, обеспечив Вульпус Рекс и его экипажу милосердно быструю смерть в грохоте взрывов. А потом раскололось небо. Нависшие тучи исчезли от яркого, как солнце, ядерного взрыва, и далекий горизонт окрасился пламенем.